И он мужиков бунтовать подбивал? — снова спросил Антон. — А подбивал. — Хм. Оставайся с Богом, молодица. Езжайте с Богом. Антон призадумался. Будь этот дед переодетым за глобую, зачем бы он, чертов сын мужиков, к Хмельницкому уйти склонял? Откуда бы одежу взял? Куда бы подевал коней? Ведь убегал же он верхом. Но самое главное, зачем ему все-таки было мужиков подбивать и остерегать их перед княжеским приходом? Шляхтич остерегать бы не стал, а первым делом сам бы под защиту князя укрылся. Если же князь идет на Золотоношу, что вполне возможно, то за Василевку рассчитается непременно. Тут Антон вздрогнул, ибо новая жердина в воротах показалась ему очень похожей на кол. Нет, дед этот был обыкновенным дедом и только. И незачем скакать на Золотоношу, разве что удирать в ту сторону. Но если даже удерешь, что делать дальше? Ждать? Может подойти князь. Идти на Прохоровку и за Днепр переправиться? Напоришься на гетманов. Бывалому степному волку стало несколько тесновато в широкой степи. Понял он, волк этот, что в лице пана Заглобы нарвался на лисицу. Внезапно он хлопнул себя по лбу. А зачем этот дед повел мужиков на Золотоношу, за которую была Прохоровка, а за нею, за Днепром, гетманы и весь коронный стан? Антон решил, как бы оно ни обернулось, но в Прохоровку ехать. Если, добравшись до берега, он узнает, что на другом берегу гетманские войска, он переправляться не станет, а спустится вниз по реке и у Черкас соединится с Богуном. По пути заодно разузнает новости о Хмельницком. Антону из показаний Плесневского уже было известно, что Хмельницкий занял Чигирин, что послал Кривоноса на гетманов, а сам с Тугайбеем незамедлительно должен был выступить вслед. Так что Антон — солдат опытный и хорошо представлявший взаимное местонахождение противников, не сомневался, что битва уже состоялась. А значит, необходимо было решить, чего держаться. Если Хмельницкий побит, тогда гетманские войска растеклись в погоне по всему Приднепровью и Заглобу искать бессмысленно. Но если Хмельницкий победил... По правде сказать, Антон не очень верил в это. Легче побить гетманского сына, чем самого гетмана. Легче передовые отряды, чем всю армию. «Эх», — размышлял старый казак, — «наш атаман правильнее бы поступил, ежели по собственной шкуре, не о девчине думал. Недалеко от Чигирина можно было бы переправиться через Днепр, а оттуда, пока время есть, прорваться на сечь. Здесь же, между князем Еремой и гетманами, тяжеленько ему теперь придется». Размышляя этак, он вместе со своим отрядом шел в направлении Сулы, через которую, если хотел достичь Прохоровки, должен был переправиться сразу за Демьяновкой. Доехали до Могильной, расположенной у самой реки. Тут судьба улыбнулась Антону, ибо хотя Могильная, так же как и Демьяновка, была пуста, он обнаружил там готовые паромы и перевозчиков, переправлявших крестьян, бегущих на Днепр. Само Заднепровье, находясь под княжеской рукой, восстать не смело. Но изо всех деревень, поселений и слобод мужичье убегало, чтобы примкнуть к Хмельницкому и вступить под его знамена. Весть о победе Запорожья у желтых вод птицей пронеслась по всему Заднепровью. Дикое население не могло усидеть на месте, хотя само никаких почти утеснений не испытывало. Ибо, как уже было сказано, князь, безжалостный ко всякому смутьянству, был для спокойных насельников настоящий отец. Комиссары же его, вверенных им людей, обижать не решались. Однако люди эти, недавно из бродяг землепашцами сделавшиеся, тяготились законами, строгостью управления и порядком, а посему сбегали туда, где замерцала надежда на дикую вольницу. Из многих деревень к Хмельницкому убежали даже бабы. Из Чабановки и Высокого, спаливши, чтобы некуда было возвращаться, хаты, ушло все население. В тех же деревеньках, где еще оставался кто-то, вооружали силком. Антон стал расспрашивать перевозчиков, нет ли каких вестей из-за Днепра. Вести были, но противоречивые, неясные, разные. Говорили, что Хмель бьется с гетманами, но одни утверждали, что он побит, другие, что победил. Какой-то мужик, бегущий в Демьяновку, сказал, что гетманы попали в плен. Перевозчики заподозрили, что он переодетый шляхтич, но задержать побоялись, потому что слыхали, что где-то недалеко княжеское войско. Казалось, страх множил повсюду число княжеских войск, превращая их в вездесущее воинство, так как не было в те дни за Днепром ни одной деревеньки, где бы не утверждали, что князь вот-вот нагрянет. Антон обратил внимание, что его отряд повсюду принимают за подразделение князя Еремы. Он поскорее успокоил перевозчиков и стал расспрашивать про демьяновских мужиков. «А как же были? Мы их на ту сторону переправляли», — сказал перевозчик. «А дед был с ними?» «Был». «И не мой с дедом, молодой парнишка?» «Точно». «Какой он с виду, дед этот?» «Не старый, толстый, глаза, как у рыбы, на одном бельмо». «Он». Буркнул Антон и продолжил вопросы. «А парнишка?» «Ой, отче атамане, каже, просто херувим. Такого мы не бачили». Тем временем подплыли к берегу. Антон уже знал, что делать. «Эй, приведем молодицу атаману!» — бормотал он себе под нос. Потом скомандовал своим «вперед!». Они понеслись, как стая вспугнутых дров, хотя дорога была неудобна, потому что округу перерезали овраги. Пришлось въехать в один огромный, по дну которого вдоль родника проходил, словно бы самою природою, устроенный большак. Яр тянулся аж до самого Коврайца, так что несколько десятков верст проскакали без отдыха, а впереди на лучшем коне Антон. Уже заведнелось широкое устье Яра, как вдруг Антон осадил коня так, что задние подковы заскрежетали по камням. «Щётце!» Устье оврага внезапно переполнилось людьми и лошадьми. Чья-то конница числом сабель в 300 входила в Яр и строилась по шестеро. Антон вгляделся, и хотя был он воин бывалый и ко всяческим превратностям привычный, сердце его заколотилось, а лицо смертельно побледнело. Он узнал драгун князя Иеремии. Уходить было поздно. Какие-нибудь 200 шагов отделяли Антонов отряд от драгун, а усталые лошади казаков далеко от погони бы не ускакали. Драгуны, тотчас завидевши их, взяли с места рысью. Через минуту казаков окружили. «Чьи вы люди?» — грозно спросил поручик. «Багуна», — ответил Антон, понимая, что врать не имеет смысла, потому что мундир все равно выдаст. Однако, признавши поручика, которого встречал в Переяславе, тотчас же, сделанную радостью, воскликнул: «Пан поручик Кушель! Слава Богу!» «Это ты, Антон?» — сказал поручик, вглядываясь в Ясаула. «Что вы тут делаете? Где атаман?» «Каже, пане, гетман великий послал нашего атамана ко князю-воеводе просить помощи, так что атаман поехал в Лубны, а нам велел ездить по деревням и беглых ловить». Антон врал без зазрения совести, рассчитывая на то, что раз драгунская хоругвь идет со стороны Днепра, ей, может быть, неизвестно ни о нападении на разлоге, ни о битве под Василевкой, ни о каких-либо еще выходках Багуна.